склонность к манипуляциям. Определение. Попытки воздействовать на чужое поведение в личных интересах. Схожие недостатки. Склонность к жульничеству, умение интриговать. Возможные причины. Завышенное самомнение, воздействие условной любви, особенно во время взросления, эгоизм, отсутствие самоуважения, неуверенность, потребность во власти и контроле, страх не получить желаемое приемлемыми методами, связанное поведение и взгляды. Персонаж говорит людям то, что они хотят услышать. Пассивная агрессия. Персонаж пользуется губительными методами. Персонаж отвергает любые обвинения в манипуляциях. Перекладывание вины. Персонаж вызывает у людей чувство вины. Персонаж делает вид, что кто-то оскорбил его чувства. Персонаж использует слабости других людей против них же. Персонаж задает вопросы, когда уже знает ответы. Ложь. Персонаж выбирает, какими сведениями поделиться, чтобы сформировать определенные выводы. Персонаж играет с людьми в молчанку, чтобы вызвать у них чувство вины. Персонаж подлизывается к человеку, прежде чем что-то у него просить. Персонаж реагирует чрезвычайно эмоционально. Гнев, ярость, месть, когда раскрывается его обман. Персонаж ждет немедленного подчинения. Охота на слабых или уязвимых. Персонаж неоднократно повторяет просьбу, пока его пожелание не исполняется. Персонаж не воспринимает слово «нет» как ответ. Персонаж воспроизводит в памяти события прошлого так, чтобы удовлетворить свои желания. Персонаж ставит людей на место, пытаясь таким образом усмирить их. Угрозы. Жизнь в соответствии с искаженными представлениями о морали и этике. Вера в то, что цель оправдывает средства. Персонаж поощряет созависимость. Персонаж играет на чужом чувстве вины или стыда, чтобы заставить людей подчиняться. Принцип «рука руку моет». «Я для тебя постарался, теперь ты мой должник». Лесть. Персонаж обезоруживает людей с помощью лести. Конфликтность. Персонаж отчуждает людей от их близких и тех, кто может на них повлиять. Персонаж пытается сделать так, чтобы люди засомневались в своих воспоминаниях. Персонаж верит своему же вранью. Связанные мысли. «Я это хочу, и он мне это достанет». «Папа никогда не разрешит мне переночевать у Джейн. Может, если я уговорю ее родителей позвонить и попросить...» И это после всего, что я для них сделала. Мне тошно постоянно корчить саму любезность, но по-другому приглашение на ее вечеринку не получишь. Связанные эмоции. Отрицание, решимость, сомнение, страх, фрустрация, нетерпеливость, незащищенность. Положительные аспекты. Манипуляторы прагматичны и очень хорошо умеют добиваться задуманного. Они понимают, что эмоции устроены сложно и как с их помощью добиться цели, и с легкостью считывают большинство ситуаций. Эти персонажи также способны отключать личные эмоции, которые становятся помехой для того, чего им хочется. Манипуляторы часто оказываются в позиции влияния и силы. Таким образом, они более успешно применяют свои навыки для достижения желаемого результата. Отрицательные аспекты. Многие манипуляторы говорят о сопутствующем ущербе, имея в виду, что получат желаемое, даже если придется идти по трупам. Их дружба часто строится на том, чтобы делиться силой и влиянием, а не на открытости и честности. Бывает трудно довериться манипуляторам. Всегда останутся сомнения в том, насколько искренни их слова, действия и эмоции. Нередко манипуляторы предпочитают не задавать вопросов и не просить о содействии из страха показаться слабыми, но получают помощь в приобретении того, что им нужно, через влияние. Пример из литературы. Бекки Шарп, «Ярмарка тщеславия», бесстыдно и неустанно манипулирует окружающими, чтобы укрепить свой социальный статус. Она добивается расположения нескольких мужчин, прежде чем получить предложение руки и сердца, а затем, идя на ухищрение, помогает мужу продвинуться по службе, флиртует с влиятельными людьми и присмыкается перед богатыми родственниками. Так она ведет себя до самого конца романа, а в итоге добивается, чтобы сын обеспечивал ее материально, несмотря на равнодушное и пренебрежительное отношение к нему с ее стороны. Дополнительные примеры из кино, литературы и сериалов. «Свинья Наполеон», «Скотный двор», «Феджин», «Приключения Оливера Твиста», «Мари Бэрон», «Все любят Реймонда». Преодоление этой черты как главного недостатка. Манипуляция — это контроль и достижение желаемых результатов с помощью пагубных методов. Чтобы преодолеть этот недостаток, персонажам нужно столкнуться со своими действиями, не имея возможности ускользнуть или сделать шаг назад. Если такие герои окажутся рядом с сильным персонажем, который видит уловки насквозь и не боится спорить, возможно, они осознают, что их поступки служат лишь личным интересам и контролируют окружающих, что и приведет к переменам. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Непостоянство, легковерность, порядочность, склонность к драматизации, придирчивость, восприимчивость, несообразительность, слабоволие. Склонность к насилию. Определение. Применение физической силы с целью запугать, оскорбить или нанести травму. Схожие недостатки. Кровожадность, свирепость, дикость. Возможные причины. Персонаж рос в атмосфере насилия. Генетическая предрасположенность. Отчаяние как следствие бедности или тяжелых жизненных условий. Повреждение головного мозга, особенно лобного отдела. В прошлом персонажа подвергали жестокому обращению или пыткам. Персонаж видел насилие со стороны сверстников. Побочные действия употребления алкоголя и некоторых препаратов. Отсутствие эмпатии. Антисоциальное расстройство личности. Связанное поведение и взгляды. Вспыльчивый и дикий нрав. Месть. Персонаж бьет кулаками в стены. Персонаж ломает личные вещи. Вандализм. Словесные оскорбления. Персонаж ввязывается в драки. Персонажа приводит в восхищение оружие. Персонаж получает удовольствие от сцен насилия, которые он наблюдает по телевизору и в жизни. Возбуждение от вида крови. Воровство. Персонаж расталкивает других людей. Провоцирует конфликт. Персонаж прибегает к запугиваниям, чтобы получить желаемое. Персонаж вступает в банду. Персонаж играет в видеоигры со сценами жестокости. Персонаж много ругается. Персонаж берется за оружие, режет, стреляет, наносит раны или бьет. Напряженная поза, пот, блеск в глазах или тяжелый взгляд, выступающие мышцы шеи. Потребность испытать облегчение. Персонаж наслаждается ощущением боли, желание уничтожать и причинять боль. Персонаж совершает поступки, не стесняясь и не учитывая здравый смысл. Во время приступа ярости мысли испаряются. Персонаж не сдерживает звериную природу. Персонаж сосредоточен только на настоящем, не задумывается о будущих последствиях. Неспособность отпустить старые выпады или оскорбления, желание поквитаться. Чрезмерная гордость. Персонаж пользуется своей силой и властью, чтобы доказать превосходство над другими людьми. Связанные мысли. Я ему рожу разобью. Хочу услышать, как она кричит. Я эту комнату разнесу. Сначала бьем, потом разговариваем. Связанные эмоции. Решимость, пыл, приподнятость, ярость. Положительные аспекты. От персонажей, склонных к насилию, исходит ощущение опасности. Окружающие обходят их стороной. Как следствие, многие подчиняются им из страха. Оказавшись вместе с другими персонажами, склонными к насилию, эти персонажи могут получить много власти и влияния, даже стать выше закона. Отрицательные аспекты. Персонажи, склонные к насилию, внушают окружающим страх и не способны выстраивать здоровые отношения. Те, кто рядом, никогда не знают, что станет причиной взрыва, и когда они сами окажутся жертвой ярости дикого персонажа. Насилие порождает насилие. Персонаж с этим недостатком часто оказывается в опасности, равно как его родные и друзья. Пример из истории. Истории известно немало личностей, чья склонность к насилию в сочетании с наличием власти приводила к катастрофическому исходу. Ненависть Адольфа Гитлера к евреям и желание уничтожить их, а также по отношению ко всем, кого он считал ничтожествами, привели к гибели примерно 11 миллионов людей. Если бы он не потерпел поражение, его жестокость не знала бы границ, не сосчитать, сколько еще жизней оказалось бы загублено. Дополнительные примеры из истории, литературы и кино. Вождь гуннов Аттила, Нерон, Волан-де-Морт, серия книг и фильмов о Гарри Поттере, Капитан Видаль, Лабиринт Фавна, Топ-доллар, Ворон. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы побороть склонность к насилию, персонажу нужно пережить событие, которое преподаст ему урок. Насилие губит, а не созидает. К этому может привести потеря кого-то из близких или же гармония с жизнью и осознание ее ценности. Доброта, любовь или близкая дружба способны пробить скорлупу боли и обиды, из-за которых персонаж проявляет склонность к насилию. Герой обретет покой и желание двигаться дальше, став другим человеком. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Конфликтность, непочтительность, безнравственность, справедливость, властолюбие, бунтарский дух, обидчивость, неумение работать в команде, злопамятность, переменчивость. Склонность к оборонительному поведению. Определение. Потребность дать отпор агрессии или нападкам. Возможные причины. Персонаж сталкивался с сложными обвинениями в свой адрес. Угрызение совести. Озлобленность. Наличие тайны, которую хочется скрыть. Персонаж часто оказывался неправ, и у него есть потребность показать себя с лучшей стороны. Жестокое обращение или обделенность вниманием. Связанное поведение и взгляды. Поспешные выводы. У персонажа всегда есть способ объяснить свое поведение. Персонажа легко разозлить мелочью. Агрессия. Возмущение. «Я бы так никогда не поступил. Как тебе такое в голову пришло?» Подозрительность. Персонаж увольняется до того, как его уволили бы. Персонаж заговаривает о прошлом, чтобы подкрепить свою точку зрения или бросить тень сомнения на всех причастных к делу. Персонаж бросает девушку, прежде чем она готова закончить отношения. Чувствуя угрозу, персонаж впадает в гнев. Персонаж не готов признавать свою неправоту. Борется за справедливость. Персонаж обвиняет окружающих, отказываясь нести ответственность за неблагоприятные последствия. Персонаж очень бдителен, сильный инстинкт самосохранения. Персонаж ищет скрытый смысл в том, что говорят и делают люди. Персонажа легко ранить, неспособность принимать критику. Персонаж суетится, когда чувствует угрозу. Пересаживается, расхаживает туда-сюда, придумывает отговорку, чтобы уйти, и так далее. Персонаж повышает голос, говорит с людьми в один голос или перекрикивает их. Создает дистанцию между собой и окружающими, когда возникает конфликт. Грубая и саркастичная реакция даже на мягкие замечания. Персонаж разрывает дружеские отношения или отказывается видеться с родными, если чувствует, что его оклеветали. Персонаж обижается на любую мелочь. Персонаж все воспринимает близко к сердцу. считает, что его несправедливо притесняют, спрашивают о неприятном событии. Персонаж пытается сделать невинный вид или притвориться, что он ни при чем. Если персонаж виноват, он паникует, когда на него внимательно смотрят. Персонаж не несет ответственности за свои поступки. Персонаж сердится, когда окружающие предлагают улучшение. Персонаж неверно запоминает события или дает неточные сведения, беря за основу искаженную картину, предназначенную для защиты. Персонаж думает наперед и заранее планирует способы разобраться с возможными последствиями. Персонаж выворачивает ситуацию так, будто его вынудили совершить какой-то поступок. Персонаж искажает чьи-то слова, чтобы избежать обвинений. «Ты велел мне забрать велосипед, помнишь?» Персонаж раздувает из мухи слона, чтобы тот, кто его обвиняет, начал нервничать из-за того, что засомневался. Персонаж изображает жертву, чтобы переключить внимание. «Вот как! Я-то думал, мы друзья!» Персонаж высказывает предположение, что тот, кто его обвиняет, поступил бы так же. Эмоциональность. Персонаж начинает плакать, переживает из-за критики, озвучивает свои чувства и так далее. Желание побыть одному или сбежать. У персонажа расширяются зрачки, как будто его возмущает тот факт, что другой человек высказал сомнения, выступил с критическими замечаниями или обвинением. Персонаж показывает, что разочарован в том, кто его обвиняет, перестает смотреть в глаза, качает головой и так далее. Персонаж отрицает, что имел отношение к событию до того, как его в чем-то обвинили. Персонаж ищет скрытый смысл, хотя его не подразумевалось. Связанные мысли. «Я не виновата. Почему мне никто не верит?» «Ну, посмотрим. Каким-то образом я тоже окажусь виноватым. Если он ждет, что я извинюсь, пусть устраивается поудобнее, ведь этого не случится». Связанные эмоции. Гнев, душевная боль, настороженность, негодование, отрицание, подавленность, подозрительность, разочарование, фрустрация, ярость. Положительные аспекты. Персонажи, склонные занимать оборонительную позицию, упорно защищают свои права. Хотя порой с такими героями обходятся плохо и несправедливо, они борются за себя, а не терпят насилие молча. Отрицательные аспекты. Виновны такие герои или нет, их методы защиты малоэффективны. Будь иначе, им не пришлось бы и дальше ими пользоваться. Обычно такие персонажи не разбираются с проблемами напрямую. Вместо этого нападают на человека, связанного с проблемой, или сосредотачивают внимание на второстепенных вопросах, чтобы отвлечь внимание от главного. Через какое-то время подозрительность заслоняет собой все, ведь персонаж стремится предвосхитить любые обвинения, прежде чем они всплывут, что вливается во фрустрацию, гнев и постоянную озлобленность. Пример из кино. С тех пор, как родители оставили 12-летнего Реда Полларда, фаворит, ему в буквальном смысле слова приходится бороться за свою жизнь. Когда он, наконец, заслужил признание как жокей, возникает угроза потерять источник дохода, он слепнет на один глаз. Зная, что никто не наймет полуслепого жокея, он изо всех сил старается скрыть этот факт, придумывая оправдание неудачам. По иронии судьбы, именно то, чего он боится больше всего, разоблачение, в конечном итоге дарует ему свободу. Дополнительные примеры из телесериалов. Джордж Констанца, Сайнфелд. Преодоление этой черты как главного недостатка. Существует два вида оборонительного поведения. То, что проявляется непроизвольно, несмотря на невиновность персонажа, и то, что проявляется, когда ему есть что скрывать. Если персонаж невиновен, ему нужно отгородиться как можно сильнее от токсичных людей, которые стремятся его осадить или стали причиной недоверия. Избавившись от беспокойства по поводу того, что подумают люди, и приняв себя таким, какой он есть, герой подтолкнет к тому же и окружающих. Если он виновен, ему придется сразиться с собственными демонами и разобраться с событиями прошлого, прежде чем обрести умиротворенность. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Бестактность, жесткость, конфликтность, порядочность, придирчивость, склонность волноваться из-за пустяков, склонность к резким суждениям, справедливость, циничность, чрезмерное любопытство. Склонность к подчинению. Определение. Чрезмерная склонность к соблюдению правил и послушность. Схожие недостатки — угодливость, склонность к подхалимству, раболепство. Возможные причины — опыт созависимости, отчаянная потребность в принятии, любви или приобщении к обществу. Отсутствие самоуважения. Персонаж верит в то, что значимость можно обрести, только угодив окружающим. Благодарность. Страх потерять расположение окружающих. Персонаж полагает, что не способен самостоятельно выжить или добиться успеха. Желание компенсировать мнимый провал из прошлого. Склонность к мазохизму. Связанное поведение и взгляды. Робость. Персонаж выполняет приказы, не задавая вопросов. Персонаж не думает о себе. Персонаж никогда не спорит с теми, кто наделен властью. Персонаж перенимает мнение человека, которому служит. Персонаж живет в страхе, боится сделать что-то не так и разочаровать тех, кто наделен властью. Слепая верность. Персонаж верит в нечто большее, чем он сам, и готов пожертвовать ради этого собой. Персонажу трудно принять независимые решения. Зацикленность на том, что думает и чувствует кумир. Стремление соответствовать нереалистичным ожиданиям. Эмоциональная зависимость. Соблюдение правил. Персонаж защищает человека, который стоит во главе. Неспособность дать себе волю и повеселиться. Персонаж оберегает свои немногочисленные секреты. Подпевала. Персонаж плохо ставит границы в отношениях. Нездоровая привязанность к другим людям. Персонаж ощущает чувство вины, если считает, что у него что-то не получилось. Высокая наблюдательность. Персонаж непрестанно беспокоится и зацикливается на человеке, которого боготворит. Персонаж расстраивается, если долго не видится с человеком, которому служит. Стремление угодить. Примиритель. Нерешительность. Фанатизм. Персонаж отодвигает на второй план свои желания и потребности, чтобы услужить другим людям. Пренебрежение своим здоровьем. Персонаж мерит свой успех по успеху тех, кому он служит. Персонаж возмущается, когда кто-то проявляет неуважение к человеку, который стоит во главе. Персонаж переживает потерю идентичности. Персонаж испытывает чувство вины, когда думает о себе. Связанные мысли. «Не знаю, что делать. Спрошу Тома, он знает». «У миссис Джексон почти закончился кофе. Принесу ей еще». «Он прекрасный человек. Я для него все, что угодно сделаю». Связанные эмоции. Тревога, отрицание, чувство вины, незащищенность, неуверенность, неловкость. Положительные аспекты. Персонажи, склонные к подчинению, обычно восприимчивы. Они мгновенно замечают потребности и делают все возможное, чтобы их удовлетворить. Они с готовностью жертвуют своими потребностями и желаниями, чтобы услужить другим людям. Зачастую робкие, они неизменно хранят верность, а когда кого-то, кого они уважают, делают объектом насмешек, эти персонажи проявляют смелость и встают на защиту. Отрицательные аспекты. Персонажи, склонные подчиняться, прекрасно осознают чужие потребности, а вот их представления о себе в каком-то смысле искаженные. В глазах этих персонажей их ценность полностью зависит от человека, которому они служат. В силу этого у них часто отсутствует ощущение собственной идентичности. Из-за импульсивного желания заботиться об окружающих, они рискуют оказаться в токсичных отношениях. Как правило, их личные потребности, мечты и желания не реализуются, что может вылиться в затаённую обиду и депрессию. Пример из кино. Робкий, неуверенный прислужник Аарон Стемплер, первобытный страх, становится жертвой одного из самых влиятельных жителей Чикаго. Несмотря на то, что он подвергся насилию со стороны архиепископа, Аарон оплакивает его смерть, защищает его память, вспоминает, как добр он был к людям и сколько хорошего сделал. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Вейлон Смитерс, «Симпсоны». Скотт Притчард, «Нет выхода». Домашние эльфы из фильмов про Гарри Поттера. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы исцелиться, персонажу, склонному к подчинению, придется признать собственную ценность и значимость и понять, что угождать и думать о себе — это не эгоизм, а норма. Из-за укоренившихся привычек чему-то придется учиться, к примеру, напористости, навыкам решения проблем и принятия решений, плодотворной коммуникации. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Независимость, склонность к резким суждениям, склонность к манипуляциям, безрассудство.